Анастасия Таммен. 7 футов под килем. Посвящается моему мужу. Глава 1. Ник. Полицейская машина стояла перед главным входом прямо посреди школьного двора, между обшарпанными скамейками и слегка завалившимся на бок столом для пинг-понга. Я сидел на ступеньках, рассматривал потухшие мигалки на крыше автомобиля и слизывал кровь с разбитой губы. 3-й вызов полиции за полгода. Я побил собственный рекорд. Адреналин схлынул, как волна после прибоя, оставляя после себя только бессилие и притупившуюся злость. «Слушай, чувак, может, свалим отсюда?» Йохан присел рядом. Друг слегка толкнул меня локтем, чтобы я подвинулся, и выдохнул в лицо облако сигаретного дыма. Я скривился от мерзкого запаха. «Когда-нибудь я выбью из этого низкорослого придурка привычку курить». «Они знают, где я живу. Либо сейчас заберут в полицейский участок, либо из дома. Разницы никакой». Йохан глубоко затянулся, тоже уставившись на полицейскую машину. «Думаешь, тебя посадят?» Я пожал плечами. «Вряд ли. Скорее отправят на общественные работы». «Я могу попросить родителей вступиться за тебя», — неуверенно протянул Йохан. «Не знаю, что это даст, но можно попробовать». Его родители были замечательными людьми. 16 лет назад они, этнические немцы, бросили всех и вся в родной Сибири и переехали в Германию, чтобы дать единственному сыну шанс на лучшее будущее. Но, вырванные из родной среды, они так толком и не прижились. Крутились среди таких же поздних переселенцев и большую часть времени говорили по-русски. Плохо представляю, каково им было на первых порах. Я полгода провел в приемной семье, лишенной всего, что любил. И мне хватило этого опыта на целую жизнь. Не впутывай их в мои проблемы. Я накосячил, мне и расхлебывать. Ради Йохана они бы сказали что угодно. Даже что это они набили морду Свену и разнесли в щепки школьные шкафчики. Дверь за спиной распахнулась, и я медленно обернулся. Майк, огромный широкоплечий полицейский в темно-синей форме и с пышными черными усами, хмуро уставился сначала на меня, потом на Йохана, и в итоге задержал взгляд на сигарете, зажатой между зубами друга. И молчал так до тех пор, пока сигарета не оказалась на холодной земле, припорошенной снегом. «Убери потом окурок», — сказал Майк и повернулся ко мне. «Никлас, за мной». Я кивнул Йохану на прощание и пошел к машине. Развалился без приглашения на переднем сиденье и стал ждать, когда Майк займет место водителя. Все как и 2 года назад, когда он приехал за мной в школу, чтобы объявить о смерти своего напарника, моего отца. Только сегодня Майк точно не будет со мной сюсюкать. Но вот он захлопнул дверь, пристегнулся и косо посмотрел на меня. Я закатил глаза, защелкнул свой ремень безопасности и демонстративно подергал за него. Зануда. Мы выехали с территории школы, влились в поток машин на одной из главных улиц Любека. А буря все не начиналась. Майк угрюмо смотрел на дорогу, вцепившись в руль. Карие глаза сузились до щелочек. Темная щетина не скрывала красных пятен гнева на щеках. Он был недоволен мной. Но я сам все понимал. Незачем наказывать меня молчанием, как маленького ребенка. Спустя 10 минут я не выдержал. «Если тебе нечего сказать, то останови машину, я выйду». Майк так резко вдарил по тормозам, что в нас чуть не врезался идущий позади Volkswagen. Полицейская машина затарахтела и запрыгала. Шины противно заскрипели об асфальт. Я быстро выставил ладони вперед, чтобы не стукнуться лбом о бортовую панель. «Водительские права тебе подарили вместе с полицейской формой?» – съязвил я. Распрямился и потянулся, чтобы отстегнуть ремень безопасности, но тут же замер, когда Майк замахнулся. Я не вжал голову в плечи, а с вызовом посмотрел ему в глаза. «За трещиной меня не испугаешь». И все лучше, чем дебильное молчание. Но прошло еще одно мгновение, и Майк махнул на меня рукой, отвернулся и вновь нажал на газ. Мы двинулись по набережной Траве прочь от той части города, где находился его полицейский участок. Я почувствовал странную смесь облегчения и стыда. «Вроде взрослый парень, а мозгов кот наплакал», — сказал Майк, качая головой. «Ты что, думаешь, тебя за красивые глаза на спортивную программу в полицейскую академию возьмут? Да черта с два, Ник! Знаешь, сколько ребят пытаются туда прорваться? Сотни человек на одно место. Помимо спортивных достижений, нужно иметь хорошее личное дело, рекомендации учителей и нормальный аттестат. А у тебя одна драка за другой. Порча школьного имущества. Третий вызов за полгода. Третий!» С каждым словом его голос становился громче. И я снова начал заводиться. «Сам знаю», — ощетинился я. Полицейская академия была моим единственным шансом на нормальное будущее. Я горел академической греблей, любовь к которой мне привил отец. А шансов заниматься ей на профессиональной основе имелось всего два – в университете или в полицейской академии. На студенческую стипендию я не проживу. Даже на то, чтобы снимать квартиру, не хватит. Да и оценки оставляли желать лучшего. А вот в академии действовала специальная федеральная программа для спортсменов. Хорошее финансирование и учебный план позволяли готовиться к Олимпийским играм, параллельно получая профессию полицейского и отличную зарплату. Идеальный вариант для таких нищебродов, как я. «Тогда нахрена ты сломал нос однокласснику?» – заорал Майк. «Потому что он…» – взорвался я, но в следующее мгновение замолчал и облизал разбитую губу. «Что он?» «Ничего». «Ник, тебя исключили из школы!» — взревел Майк. «Исключили!» Он произнес слово по слогам, будто забивал гвозди в гроб. «Объясни, какого черта там случилось? Или я палец о палец больше не ударю, чтобы спасти твою задницу?» Я опустил взгляд на протертые на коленях джинсы. Заметил засохшие капли крови. Заскрипел зубами от злости на самого себя. Лишиться аттестата за полгода до выпускного означало упустить шанс заниматься греблей профессионально. Черт. Не думал, что слюнтяй Бернс пойдет на такой шаг. Сейчас вся надежда только на Майка. Свен растрепал на всю школу, что видел мою мать у канавы ангелов. В стельку пьяную, полуголую, в компании двух мужиков. К горлу подкатила тошнота, соднящие кулаки зачесались. Я заставил Свена заткнуться. Майк выругался. «Это правда?» Я пожал плечами. «Думаю, что да. Она 3 дня дома не появлялась». «Почему не позвонил мне?» Я начал отковыривать засохшую кровь с джинсов, лишь бы занять руки и не смотреть Майку в глаза. «Ты ее знаешь?» После смерти отца мама начала пить. Все произошло незаметно. Сначала пара бокалов вина, потом пара стопок виски, потом бутылок. Ее выгнали из ресторана, где она работала администратором. А вдовья пенсия утекала сквозь пальцы и оседала в магазине «Вивино» и пабах. Каждое утро начиналось с того, что я собирал пустые бутылки с кухонного стола, чтобы было куда поставить миску с хлопьями. Спустя полгода сердобольные соседи растрепали о нас всем вокруг. Маму упекли в государственную реабилитационную клинику. А мне, 16-летнему, грёбаные бюрократы не позволили жить одному. Майк пытался забрать меня к себе, но ему отказали. Не женат, маленькая жилплощадь, опасная профессия. И плевали они на то, что он был единственным, кому до меня было дело. Они нашли в своих правовых документах отмазки и засунули меня, как щенка, на передержку к семье с 8 такими же неудачниками, как я. Там меня и научили драться. Когда мама завершила лечение, то сразу забрала меня из того гадюшника. И я даже поверил, что все придет в норму. Не пришло. Уже через пару недель она купила бутылку вина. Но на этот раз я научился лучше скрывать наши проблемы и составил план. Дотерпеть до совершеннолетия, закончить школу, поступить в полицейскую академию и оплатить маме лечение в частной клинике в Гамбурге. Я не знал, поможет ли ей, но должен был верить, ведь ничего другого мне не оставалось. Но и тут не сложилось, потому что Свен не мог держать язык за зубами, а я свои кулаки при себе. Что теперь будет? Я поднял взгляд на Майка, который с печальной миной на лице смотрел на меня. Оказывается, машина была припаркована на стоянке перед старой гимназией в 10 минутах ходьбы от реки Траве в самом центре Любека. Здание было древним, из темного кирпича, с позеленевшей от времени крышей. Никакого забора из проволоки, никаких граффити. «Что мы здесь делаем?» – спросил я. «Ты идешь бегать вокруг школы. Не забывай, в конце января первый этап отбора в академию. Тебе нужно тренироваться. 5 километров сами себя не пробегут». «Но...» Майк не дал мне договорить. «А я иду к директору. В этой гимназии вековые традиции и своя лодочная станция с лучшим оборудованием только для учеников гимназии. Их команда по гребле неизменно занимает призовые места на соревнованиях. Но выметайся из машины». Он посмотрел на часы. «Моя смена закончилась 2 часа назад. Я не спал больше суток». Послушно выбравшись из машины, я снял куртку и кинул ее на сиденье. Закатал рукава свитера и побежал вдоль школы. Для полноценного стадиона в центре города места, видимо, не нашлось. Поэтому я наматывал круги вдоль дороги от детской библиотеки до церкви Святой Екатерины, пытаясь игнорировать прохожих, которые заметно шугались из-за моего разбитого лица. Морозный январский ветер хлестал по щекам. Я даже перестал чувствовать боль от ссадин и ушибов. Мой взгляд скользил по стенам гимназии. Благородно потемневший и потрескавшийся кирпич, большие окна с белыми реечками и вековые дубы перед входом. Чёртов Хогвартс, не иначе. Однако главное – это лодочная станция. Вот бы Майку удалось пристроить меня сюда. А если не удастся? Я замедлил шаг и сел на скамейку перед входом в школу. Без аттестата меня не возьмут в полицейскую академию, даже если мне удастся пройти все 3 этапа отбора. Кандидаты должны быть выносливыми, хорошо образованными, стрессоустойчивыми, дружелюбными, с образцово-показательным личным делом. Ничего удивительного, что только 1 из 100 соискателей проходит отбор. Понурив голову, я рассматривал носки своих потрёпанных кроссовок. «Нахрена я полез к Свену, когда до выпускного всего полгода? Почему не промолчал? Ведь мне и не такое приходилось терпеть». Когда из школы вышел Майк и направился ко мне, я остался сидеть на скамейке, пытаясь угадать по его лицу, удалось ему спасти мое будущее или нет. Меня до чертиков нервировала его невозмутимая физиономия. Наконец, встав напротив меня, он шумно выдохнул и отрицательно покачал головой. «Твою ж мать!» Со всей дури я стукнул кулаком по деревянным брусьям скамьи. Дерево выдержало, зато и без того разбитые костяшки заныли с новой силой. Ужас тисками сжал внутренности. «Все, мне конец!» На меня навалилась такая тоска и безысходность, что даже вздохнуть было больно. «Запомни это чувство, Ник!» Спустя время нарушил тишину Майк. «Именно так ты будешь ощущать себя, если еще раз оступишься». «Что?» – ошарашенно переспросил я, вскинув голову. Наглая улыбка изогнула губы Майка. «Я смог договориться с Гером Шредером. Тебя примут в гимназию. Но учти, одно слово, и ты снова окажешься на улице. И в этот раз навсегда». Я вскочил на ноги, захлебываясь от накатившей эйфории. Толкнул Майка ладонями в грудь, но потом обнял до треска в ребрах. «Сукин сын!» – засмеялся я. Майк обхватил меня сзади за шею и заставил посмотреть ему в глаза. «Это последний шанс, понял?» «Да», –